Послание к римлянам. В нашем изучении 13 главы к римлянам мы говорили о любви. Мы находим, что любовь не только побуждает христианина быть послушным заповедям Господним, но также интересоваться вторым пришествием Господа. Вероучение близкого Господнего пришествия является одним из замечательных учений Библии. В первом послании Иоанна 3 главе читаем: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Это часто называется очищающей надеждой. Перспектива скорого Господнего пришествия является великим побуждением для святой жизни. Апостол Павел передает нам 4 факта, которые мы, как верующие, должны знать и делать, имея в виду факт, что в любой момент может Христос привернуться, и мы стать лицом к лицу с тем, кому мы должны дать ответ. Может быть, мы посвятим немного времени, чтобы объяснить различные аспекты первого и второго пришествия Иисуса Христа. Христос, который является Сыном Божиим, пришел первый раз и обещал прийти опять второй раз. Это известно как первое и второе пришествие Христа. Обое первое и второе пришествие имеет 2 определенных аспекта. Когда Он пришел первый раз, Он пришел особенно для тех, которые ожидали Его пришествия. Первый аспект этого пришествия не был известным для мира. Он был открыт некоторым пастухам на поле вблизи города Вифлеема Иудейского. Но для мира Его первое пришествие было, когда Он въезжал в Иерусалим быть принятым или отверженным царем. Итак, имеется частный аспект Его первого пришествия, который включает Его пришествие к тем, кто любил Его в Вифлееме, а публичный аспект Его первого пришествия был 33 года позже, когда Он пришел в Иерусалим. Также будет 2 аспекта относительно Его второго пришествия. Будет частное пришествие на облаке, которое будет известно только истинным верующим. Позже там будет публичное пришествие на землю, о чем Библия говорит, и узрит его всякое око. Имеется частное пришествие за своими и публичный аспект для мира. Наша беседа сегодня имеет дело с первым аспектом его пришествия, когда он придет на облаке, и верующие будут восхищены для встречи с Ним на воздухе. Прочитаем первое послание к Фессалоникийцам, 4 главу 16 стих. «Потому что Сам Господь при возвещении или гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретение Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем». Мы должны ожидать этого пришествия. Он может прийти в любое время. Неоднократно в Новом Завете нам сказано, чтобы мы ожидали Его пришествия. Послание к римлянам 13 главе 11 стихе сказано: «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться вам от сна, ибо ныне ближе к вам спасение, нежели когда вы уверовали». Спасение в Новом Завете в 3 временах. Рассматривая его как прошлое, оно является спасением от наказания греха. Рассматривая как настоящее, оно является спасением от силы греха. Рассматривая как будущее, оно является спасением от самого присутствия греха. Эту последнюю точку зрения апостол Павел имеет здесь в виду. «Ибо ныне ближе к вам спасение, нежели когда вы уверовали». Как некто сказал: «Каждый день мы разбиваем нашу палатку на один день нашего путешествия ближе к дому. По причине скорого пришествия Господа Иисуса мы должны сознавать время, то есть мы должны знать сезоны времени, в котором мы живем, их отношение к пришествию Господню. Мы должны быть бдительными относительно важности времени. Во всей истории Церкви были события, которые, казалось, указывали на пришествие Господне и что оно было близко. Но всегда не хватало одной или двух частей головоломки. Как все изменилось сегодня! Вероятно, нет сферы пророческой истины, которая не предупреждает наш настоящий род. События со всего мира указывают на близкое пришествие Господне. Мы почти слышим его шаги у порога двери. Евангелист Матфей в Евангелии от Матфея 24 главе говорит: «Итак, бодствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Сатана, наш враг, усердно старается устранить каждого от Господа. В свете факта, что скоро придет Господь, мы должны встать и сражаться с врагом. Время позднее, и нам нельзя терять его. В то время, как бодствование наблюдает за врагом, моление воюет против врага. В 12 стихе сказано: «Ночь прошла, а день приблизился, и так отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света». Отвергнут и облечься в каждом случае предлагает совершенное и полное действие. Представьте себе молодого человека, явившегося в главную контору военкомата. Он облечен в цивильную одежду. Он подписывает бумаги, которые его делают официально членом военных сил, и ему выпадает полное обмундирование. Но наш друг идет в свои надлежащие брюки, но в остальном одет в спортивный жакет, белую рубашку и зеленый галстук. Старший сержант быстро его научит. Раз попал на службу, он должен оставить старую одежду раз и навсегда. Определенным и решительным действием он сбрасывает свою цивильную одежду и одевает свой мундир. С этого времени его узнают по его одежде. Как раз это апостол Павел имел в виду, потому что верующий спасен, он должен снять осторожно и решительно через пребывающего Духа Святого дела тьмы все те привычки, которые отвлекали его и определяли как неверующего. Вместо этого он должен облечься в оружие света, и так одетый должен идти и воевать против правителей этой тьмы мира. В 13 стихе апостол Павел указывает, как мы можем правильно и неправильно вести себя. Он говорит: «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти». Правильным путем является вести себя пристойно, как днем. Апостол Павел сказал фессалоникийцам, что мы все являемся детьми света и детьми дня. Поведение христианина должно быть таким, чтобы никто не порицал его. Моральная совесть любви, зажженная мыслью пришествия Христа, будет определенно гарантировать это. Тогда апостол Павел описывает неправильный путь поведения. «Не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам, ни зависти». Эти грехи однажды были обычными в жизни многих языческих обращенных Павла. Они были спасены из жизни глубокого греха. Они должны стараться, чтобы эти грехи не вернулись назад в их жизнь, теперь, когда они спасены. Апостол Павел был реалистом. Он очень хорошо знал, что за крепости ветхая природа содержит в сердце верующего, какие отвратительные похоти скрываются в тенях души, ожидающих благоприятного момента, чтобы напасть с ужасной силой. Мы должны бодствовать и не позволять даже мысли греха гнездиться в нашем уме. Мы желаем сделать реальными в нашей жизни эти практические увещевания апостола Павла. Каждое становится более срочным истиною близкого пришествия Господа Иисуса. Обратим теперь внимание на то, что предоставлено для нас и что запрещается нам. В 14 стихе сказано: «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не препращайте в похоти». Когда христианин облечется в Господа Иисуса, он, так говоря, облечет самого себя во все, чем является Христос. Имеется смысл, конечно, в котором мы облеклись в Господа Иисуса, когда вначале мы были спасены. Теперь мы должны облечься в него для нашего поведения. Он является нравственным одеянием, которое мы носим, одеяние, которое проявляет его характер. Так как мы стали верующими, мы стали новым человеком внутри. Мы должны теперь носить одеяние нового человека. Иначе говоря, став внутри новым, мы теперь должны показать его снаружи в нашем поведении. 14 стих дальше говорит, чтобы мы не делали обеспечения для плоти и не мыслили, как удовлетворить грешные желания плоти. Плоть имеет бесконечные похоти, желающие удовлетворения. В слове «плоть» включаются не только большие плотские вожделения, но также утонченные. Всем нам нужно сказать, не нужно делать для них обеспечения. Ожидая пришествия Господня, мы должны ожидать победоносно. Если мы позволим Духу Святому, чтобы Его Слово влияло на нашу жизнь, тогда наша нравственная совесть любви станет очень чувствительной тому, что постыдит нас во время пришествия Господа. Библия учит, что тот же Господь, который однажды приходил на землю, придет опять. Но перед тем, как Он действительно придет на эту землю, Он возьмет свой народ, церковь, которая состоит из каждого верующего в Христе. Это наша блаженная надежда. Вопросом сегодня, конечно, является, готовы ли мы или нет. Место, которое мы с вами рассматривали, указывает, что мы только тогда можем быть готовыми, если мы ожидаем Его пришествия. Второе послание к Тимофею, 4 глава, 8 стих, указывает, что Господь даст венец правды всем ожидающим Его явления. Аминь.